Проснулся азарт животного. Полет в беспредельность. Наверное, так кидаются под электричку. В голове космос. Зверь в тебе рычит. Скорее, скорее. Вот так кидаются в свою первую ночь, без рассудка, желанием растерзать и искусать свою желанную жертву. Прочее. Купание, конверсейшн с родственниками Билла, их забота, все было. А это... Грудь сейчас стонет от перенапряжения, руки гудят. Были мы с Биллом на плотине, видели пляшущих лососей. И за стеклом, под водой и в воздухе, над водой. Вечером собрались соседи на партии. Клара приехала с двумя своими хозяйками. Нас корреспондировала местная Урмасиха Отт, улыбалась, что-то записывала. Урмас Отт, 1955-2008 годы жизни, знаменитый советский и эстонский тележурналист. К Бобу Срабин теперь поселили таджика, представителя Душанбинского райсовета. Завтра нам обещан плов, не откажешься. 25 июля 1990 года. Сегодня второй раз ночую Скотта с Сидом. Ничего экстраординарного. Вчера перебрался сюда с своими пожитками и тут же отправился со Скоттом на его почти грузовом форде в бассейн, где он в команде любителей три раза в неделю совершает легкие заплывы. Для меня там был взят ключ от зала для занятий бодибилдингом, и когда подъехал Сид, я несколько поупражнялся под его наставничеством. Затем был ужин в еврейском ресторане, огромное продолговатое блюдо, копченая индейка и овощи под разными соусами. Утро сегодняшнее провели в двух больницах, в двух огромных банках и в середине дня оказались в мексиканском ресторане с острой и новой для меня пищей. Больницы, в которых мы побывали, страшно оснащены компьютерами. Скотт всюду, где ему пришлось их устанавливать, оставил хороших друзей. Мужчин, очень похожих на него своей обходительностью и стремлением казаться моложе, и женщин, типичных для окружения мужчин его свойств. Прожитый день оставил в памяти исключительный образ, сверкающую высотку, забитую компьютерами, бесшумно передвигающимися людьми, свитками бумаг, стерильными туалетами с запахом волшебного мыла. Только что я вернулся с Биллом из гостей, куда мы зашли, заставленной в их дворе машиной. Парковка у стадиона в эти дни немыслима, и мы прошли пешком минут 20, чтобы увидеть спор легкоатлетов. Вживую это довольно азартное зрелище. В доме, где мы побывали с Биллом, я понял, очень прохаживались по Скотту с Сидом, и Билл даже рассказал про конфуз, который в этой связи вышел с Эрной. Перед тем, как перебраться к Скотту с Сидом, я был вкратце познакомлен с жизнью геев в Америке. На листке бумаги Эрна составила словарь их особого сленга. А Скотт, зайдя утром к Эрне, сразу же обнаружил этот листок и был немало удивлен. И как Эрна выпуталась, я не знаю. В ответ на эти шутки я сказал довольно уверенно, что Скотт порядочный и добрый человек. Все согласились с этим и признали, что не видели друзей преданнее вернее. Кларка ужасно расстроена статьей в сегодняшней газете, где она в интервью какому-то кретину пересказала все анекдоты про Горбачева, которые вычитала из книжки, которую мне подарил Лева. Лев Новоженов, известный тележурналист. Я успокаивал ее, а по правде ощущения довольно противные. 28 июля 1990 года. Скоро закончится затянувшийся праздник, и всякие гадкие сновидения, чуя это, слетелись ко мне в прошедшую ночь. Возможно, это связано с тем, что я немножко выпил на партии у Пашиных хозяев. Возможно, организм устал от впечатлений. Утром мы со Скоттом отправились в музей полетов, в котором собраны аэропланы и самолеты за всю историю воздухоплавания. В иных можно посидеть, потрогать их со всех сторон, зайти и осмотреться. Сооружение большое и вполне оправдывает интерес любознательных. Потом ланч в еврейском ресторане, а затем совершенно незаслуженная ни мной, ни Кларкой прогулка на яхте в окружении неизвестных нам богачей, их детей, Боба и Рабина, и, конечно, нашей наседки Эрны.